Азиатские тигры. Скажем прямо, дорогое удовольствие. Не проще ли сразу купить леворульный японский автомобиль в салоне или на рынке? С одной стороны, конечно, проще. Вряд ли есть смысл покупать машину за 6 тысяч долларов, а потом еще за столько же переставлять на ней руль. Другое дело – мощные спортивные японские автомобили. Мы постепенно завязываем со всеми другими и полностью переключаемся на спортивные машины. Спортивные автомобили – третий кит и, можно сказать, конек Сергея Кузьменко. По его словам, ни Европа, ни Америка ничего не могут предложить в этой нише, кроме дорогущих «Мерседесов», «БМВ» и так далее, под 100 тысяч евро за автомобиль. Даже подержанные машины спортивного класса из Европы и США стоят по нескольку десятков тысяч евро или долларов. А японский автопром выпускает широкий ассортимент спортивных автомобилей по ценам в разы ниже западных. Причем многие японские автомобили не поставляются на западные рынки и существуют исключительно в праворульном варианте. Например, в США экспортируется Subaru Forester с двигателем мощностью 170 лошадиных сил и Toyota Avensis мощностью 132 лошадиные силы. Но топовые версии этих моделей, чья мощность достигает, соответственно, 240 и 260 лошадок, японцы делают только для внутреннего рынка. Такая же ситуация с наиболее совершенными версиями Toyota Caldina 260 лошадиных сил, Nissan Stagia 280 лошадиных сил и многими другими. Вот эти замечательные автомобили, с убеждением говорит Сергей Кузьменко, и имеет смысл везти через полмира и переделывать. По своим характеристикам они не уступают, а то и превосходят западные аналоги. А стоят даже с учетом переделки значительно дешевле. Это и 260-сильная Toyota Caldina, и продвинутая Subaru Forester. Не говоря уже о том, что у некоторых японских моделей вообще нет аналогов в мире. Toyota Supra с мотором, доведенным до 800 лошадей, 280-сильная серийная Subaru Legacy и другие.